Глава 14. Мацулато. «Господа, — сказал граф Монте-Кристо, — примите мои извинения, что я не пришел первым, но я боялся обеспокоить вас, если бы явился к вам в более ранний час. К тому же вы уведомили меня, что сами пожалуете ко мне, и я сообразовался с вашим желанием. Мы приносим вам 1000 благодарностей, граф, — сказал Альбер. Вы поистине выручили нас из беды. Мы уже изобретали самые фантастические колымаги, когда нам передали ваше любезное приглашение. Во всем виноват этот болван Пастрини, — отвечал граф, приглашая молодых людей сесть на диван. Он ни слова не сказал мне о ваших затруднениях, а я, находясь здесь в полном одиночестве, только искал случая познакомиться с моими соседями. Как только я узнал, что могу быть вам чем-нибудь полезен, я, как видите, немедленно воспользовался случаем представиться вам». Молодые люди ответили глубоким поклоном. Франц не проронил еще ни слова. Он был в нерешительности, так как ничто не указывало на желание графа узнать его или быть узнанным, то он не знал, намекнут ли ему на их первую встречу или дождаться новых доказательств. К тому же, если он был вполне уверен, что накануне в ложе видел именно этого человека, то он не мог бы утверждать столь же положительно, что это тот, кто за день перед тем был в Колизее. Поэтому он решил не забегать вперед и ничего графу не говорить. Вдобавок, у Франца было то преимущество перед Монте-Кристо, что он владел его тайной, тогда как тот не имел никакой власти над Францем, которому нечего было скрывать. Все же он решил навести разговор на предмет, который мог бы разрешить некоторые его сомнения. «Вы предоставили нам места в вашей коляске и в окнах палаццо Располи, — сказал он, — так не научите ли вы нас, как нам получить какой-нибудь пост, как говорят в Италии, на Пьяцца дель Пополо?» «Ах, да, — ответил граф небрежным тоном, пристально вглядываясь в Морсера, — сегодня на Пьяцца дель Пополо, кажется, что-то вроде казни». «Да», — сказал Франц, обрадованный тем, что граф сам затрагивает желательную ему тему. «Позвольте, я вчера как будто велел моему управляющему заняться этим делом. Может быть, я и тут смогу оказать вам маленькую услугу». Он протянул руку к шнурку и позвонил 3 раза. «Вы когда-нибудь задумывались над правильным распределением своего времени и над возможностью упростить вашим слугам хождение взад и вперед?» — сказал он Францу. «Я изучил этот вопрос. Теперь я звоню камердинеру 1 раз, дворецкому 2 раза и управляющему 3 раза. Таким образом, я не трачу ни одной лишней минуты и ни одного лишнего слова. А вот и мой управляющий».